Глава 7. Покажи мне выход. «Ну что, ты была на гонках? Тебе понравилось там? Видела Гектора? Скажи, ведь красиво у нас на Гранж Пул Драйв!» Эти и еще десятки разнообразных вопросов на одну и ту же тему градом сыпались на меня после посещения автодрома. Несколько дней молва о прошедших гонках не утихала. Это событие сильно встряхнуло Уотербери, а мою жизнь и вовсе перевернуло вверх дном. Всех до помутнения волновало то, что Билл Хартингтон едва не обошел местного любимца, который никогда не проигрывает. Конкуренция всегда приводила людей в восторг, давала пищу для обсуждений, споров и ожиданий. Что касается меня, я отчаянно рефлексировала по поводу увиденного на стадионе и ни с кем не обсуждала свои переживания, хотя за пару дней их накопилось столько, что, казалось, крышечку вот-вот сорвет. Стоило кому-либо напрямую обратиться ко мне с вопросом, и меня бросало в жар. Я лепетала нечто невразумительное, избегая прямых ответов, мои щеки пылали, а шея покрывалась алыми пятнами. Все, что касалось Гектора, окружающие проговаривали с подозрительно лукавой интонацией, будто пытались подловить меня. Невыносимо было слышать это имя, а уж тем более говорить о его обладателе, иначе дрожащий голос и бегающие глаза действительно могли меня выдать. Дабы пресечь на корню неприятный мне разговор, приходилось лгать всем, что я не видела Гектора, потому что покинула автодром сразу после финиша. И пусть меня трясло, когда я это произносила, и пусть язык не поворачивался выговорить «Гектор Соулрайт», вместо сакрального имени обращаясь лишь к номеру пилота, моему напускному безразличию поверили. Ведь знакомые были обо мне хорошего мнения, а я им так бессовестно лгала. Действовать иначе не представлялось возможным. Паранойя, она же мой внутренний голос, подсказывала, что еще не время раскрывать карты. Я опасалась, что кто-то заметит мои истинные чувства, догадается о том, что я ощутила на Гранж Пул Драйв, когда 85-й стянул с головы шлем. Лишь на короткое время мне удавалось забыть об этом. Пробные гонки были событием, которое невозможно пропустить, поэтому сразу после них Гвен и Патрик сообщили, что ненадолго уедут в Ньютаун гостить у родителей нового мужа. Ранее меня бы более чем устроил такой расклад, но не сейчас. Эти двое хоть немного меня отвлекали от удручающих размышлений, а теперь я буду предоставлена сама себе. С кем мне ругаться, кого задевать, как остаться наедине с чистым эфиром своего потока сознания? Выдержу ли я? Заметив, что новость меня не обрадовала, Гвен решила, будто я не хочу с ней расставаться из-за внезапно разыгравшейся привязанности. А Патрик, как обычно, смотрел на меня с прищуром, наверняка полагая, что я снова притворяюсь, преследуя некие личные цели. Впрочем, чужие воздушные замки меня не особо интересовали. Я-то знала истинную причину своего расстройства. Люди вправе верить в то, что они сами придумали. Разочарование — их ответственность, и меня это тоже касается. Так я осталась хозяйкой дома, внезапно опустевшего. Отныне ни во время приема пищи, ни вечером перед сном меня ничто не отвлекало. Времени предаваться тяжелым раздумьям оказалось более чем достаточно. Эмоции, вызванные недавними воспоминаниями, переполняли меня настолько, что я начинала разговаривать со стенами и предметами, ощущая себя брошенной и подавленной. Кажется, я начинала понимать, что они все имели в виду, когда неустанно твердили. «Гектора лучше один раз увидеть, и тогда я сама все пойму». Действительно, при первом же взгляде все мои вопросы, раздражение и недоумение превратились в прах, который унесло сухим ветром перегретого автодрома. И дело тут не столько во внешности, сколько в некой совокупности всех важных черт, которые конструируют человека. Они сразу бросаются в глаза, когда видишь кого-то впервые. Все, что я нафантазировала относительно Соул Райда, полагая, будто являюсь экспертом в человеческой психологии и лучше всех знаю людей и мир, оказалось так далеко от истины, что вводило в ступор. Казалось, я упускаю из вида нечто очень важное, и это не давало покоя. Испытывая потребность подробно обсудить с кем-нибудь этот вопрос, я в то же время понимала, что не сумею настолько довериться никому из окружения. Выразить заинтересованность в Гекторе означало открыть всем самую уязвимую сторону моей натуры. Наконец, эмоциональное потрясение ослабло, и я возблагодарила природу человеческого организма за то, что у любого чувства бывает начало и конец. В итоге всегда понимаешь, что надо двигаться дальше, просто делать что угодно, лишь бы не стоять на месте, не замирать в подвешенном состоянии, что бы там тебя ни подвесило. И я с удовольствием двигалась, в основном на велосипеде по Уотербери, доставляя еду и товары в первой половине дня. Безопасный и полезный транспорт с большими корзинами на руле и на багажнике, а также обязательным шлемом, любезно предоставила мне курьерская служба Waterbury Hill в первый же день моей работы. В какой-то степени я теперь тоже была гонщиком, и эта аналогия каждый раз вызывала легкую улыбку. Гонять по городу на двух колесах мне понравилось еще сильнее, чем на двух ногах. Скорость добавляла остроты в передвижении между кварталами, которые оказались удивительно не похожи друг на друга. Жители Уотербери знали, что такое разнообразие. Крутя педали, я завороженно глазела по сторонам, наблюдая за тем, как вокруг меня струится энергия этого уютного городка. Такие разные люди, но все живут одинаково полной и насыщенной жизнью. В Солт-Лейк-Сити все было иначе. Первое время я пользовалась навигатором в своем смартфоне, но за полторы недели езды успела не только выучить Уотербери вдоль и поперек, весь городок в сущности был небольшим, но и подкачать ноги, поправить осанку. Регулярный спорт разогнал мой уснувший за лепкой метаболизм, я могла есть, что захочу, и не переживать по поводу набора веса. Однако, едва мои мысли улеглись, а душа пришла в равновесие с телом, меня ожидало новое потрясение. Так как я нуждалась в деньгах и не слишком уставала от должности администратора, то решила забить доставкой все оставшееся свободное время, кроме воскресенья. А потому в субботу, когда в тату-салоне был сокращенный день, я сверхурочно бороздила Уотербери на железном коне. С утра и до глубокого вечера за приятную дополнительную плату. В один из таких вечеров в Уотербери Хилл поступил заказ доставить 5 коробок пиццы для шумной вечеринки на Pearl Lake Road. И этот заказ поручили мне. Ничего не подозревая, я закрепила коробки в корзине и направилась по адресу. Отыскать нужный дом не составило труда, так как уже издали со стороны небольшого двухэтажного особнячка слышалась громкая музыка. Что ж, подобное со мной уже бывало. Надеясь, что дверь мне откроют адекватные люди, я оставила велосипед и позвонила. Никто мне не открыл. Это было нехорошо. Я начинала подозревать, что кто-то собирается испортить мой последний заказ на сегодня. Убедившись, что меня просто не услышат, даже если начать колотить ногой в дверь, я решила войти внутрь без приглашения. В уши ударила волна громкой музыки, вроде той, что включают в ночных клубах. Освещение было приглушенным, но я разобрала, что оказалось в прихожей, а основное движение людей происходит, должно быть, в зале. С дурным предчувствием я двинулась вперед, подумав мельком, что шлем я лучше снимать не буду. На всякий случай. Уже не раз, приезжая по адресу, особенно ближе к ночи, я оказывалась на подобных тусовках. Главное в шуме и толкотне поскорее найти хозяина дома, забрать деньги и унести оттуда ноги, пока не вляпался в какое-нибудь дерьмо. Выпив, молодые люди обычно стремятся устраивать такое, что не придет ни на один трезвый ум. Да и не только молодые, друзья моего отца тоже ярко это продемонстрировали. При мысли о них меня передернуло. Пробираясь через толпу, я задавала всем один и тот же вопрос, но не получала вразумительного ответа. Пары алкоголя навязчиво витали в воздухе, отчего у меня быстро заболела голова. Сознание мутилось, настроение портилось. Пришлось снять шлем, чтобы стало полегче, открыть себе больше доступа к воздуху. «Сара!» — крикнул кто-то, заставив меня подпрыгнуть на месте. «Да ладно, это правда ты?» Голос казался смутно знаком, но из-за музыки я не могла уловить ни тембра, ни интонаций, а потому застыла и озиралась в поисках знакомого лица. Меня взяли за рукав и увели немного в сторону. «Билл!» «Привет! Ты тоже приглашена? А я не в курсе!» «Ты знаешь, где хозяин дома?» «В смысле? Где мне найти хозяина дома?» Для убедительности я подняла связку с плоскими картонными коробками. «Что это такое?» Перекрикивая музыку и наклоняясь ко мне, спросил Билл. Он, кажется, только сейчас заметил, что я держу что-то объемное, и впал в недоумение, пытаясь расшифровать, что бы это значило. «Это пицца. Вы ее заказывали». «Ты привезла нам пиццу? Серьезно?» Видимо, золотой мальчик никогда не подрабатывал, и я этому не удивлена. «Я должна ехать. Пожалуйста, найди хозяина дома». «О, Джек, наверное, сейчас очень занят наверху с какой-то девчонкой. Нет проблем, я все оплачу. Поставь на стол». Я послушалась, а Билл, даже не спросив цену, достал бумажник. $27, уточнила я. Билл отдал мне точную сумму и окинул странным взглядом. «Так ты, выходит, работаешь?» «Да, и не только тут. Спасибо, если замечаний к заказу нет, я пойду». «Останься на чуть-чуть, давай поболтаем. Мы не виделись с самых гонок. Почему ты так быстро ушла? Я не успел тебе и пары слов сказать. Ты ведь не сбежишь и в этот раз?» «Еще как сбегу», — ответила я и направилась к выходу, натягивая шлем обратно. Как бы я хотела, чтобы он защищал меня и ментально. На уме у меня вертелось одно — не влезай в любое дерьмо, которое тебе тут предложат. Не влезай, пожалеешь, уноси ноги. Но Билл не собирался сдаваться и последовал за мной. На нас никто не обращал внимания. «Постой, ну хотя бы пару минут, Сара. Позволь представить тебя гостям, это не займет много времени». «Какое им до меня дело? Я всего лишь доставщик пиццы». «Но здесь сегодня собрались и другие гонщики, помимо меня. Я думал, тебе это может быть интересно, влиться в нашу компанию». Услышав это, я замедлилась на секунду, но отбросила в сторону смелое предположение, от которого сердце в груди забилось быстрее. «Поберегись!» — закричал кто-то пьяным голосом, и тут же мимо нас пронесся здоровенный парень с обнаженным торсом и двумя деревянными стульями в обеих руках. Кажется, он изображал быка на кориде, да с таким рвением, что пришлось экстренно отступить, чтобы нас не задело. «Боже, Билл, просто покажи мне выход!» Страх гулким эхом, вернувшийся ко мне из недавнего прошлого, не утратил своей мощи. Захотелось забиться в угол, едва я осознала, как много вокруг меня нетрезвых парней крепкой комплекции. Я ни за что не хочу вновь пережить тот ужас неизбежности, который испытала, убегая от пьяных дружков отца с вывихнутой лодыжкой и чужой кровью на губах. Единственное, чего я хотела, это скорее выйти наружу, но ноги не слушались, а перед глазами плыло. Я понимала, что со мной, но не могла остановить паническую атаку. Изумленный Билл поддержал меня, когда я покачнулась и начала о чем-то расспрашивать. Если бы не он, я бы повалилась на пол, как безвольный манекен. Перед глазами стояли лица тех мужчин в момент, когда они ворвались в мою комнату. Это омерзительное выражение мутной похоти, готовности к самому низкому поступку. Вздрогнув, я пришла в себя и оказалась уже в другой части дома. Кто-то настойчиво звал меня сквозь непроницаемую пелену, встряхивая за плечи. «Сара! Сара! Да что с тобой такое? У тебя демофобия? Надо было предупредить! Держи!» Демофобия – это паническая боязнь толпы, необъяснимый страх перед большим скоплением народа. Это был, конечно, Билл. Я подняла на него взгляд, полный недоумения и нарастающей злобы. Парень протягивал мне стакан воды, как будто это могло помочь. «Ты зачем привел меня сюда? Мне нужно было на улицу!» Оттолкнув парня так, что он опрокинул на себя содержимое стакана, я отправилась самостоятельно искать выход, но нашла нечто более интересное. На роскошном диване, увлеченный сразу двумя прелестницами, словно какой-то гребаный султан, восседал Гектор. Вальяжно раскинув руки и ноги, он позволял девушкам кормить и поить себя, улыбался, шутил, льнул то к одному, то ко второму юному телу, наслаждаясь их доступностью. Девицы зазывающе изгибались, мурлыкая и подавая местному любимцу то виноград, то картошку фри, то бокал красного вина. Они выглядели так, будто появились на свет именно для того, чтобы всячески ублажать того самого Гектора Соулрайда. Это была основная функция их существования, и она приносила девушкам неподдельное счастье. Мимо дивана, на котором вот-вот должна была начаться оргия, прошел какой-то парень и сказал: «У кого-то сегодня будет горячая ночка, да, Гектор?» Соулрайт расслабленно хохотнул, не собираясь отрицать услышанное, а во мне снова все засаднило, будто кожу до мяса и задрали на груди. «Да что за чертова хрень со мной творится?» — прошептала я сама себе и зашагала прочь, не привлекая внимания. Билл куда-то исчез. Всю дорогу домой я боролась с болью в груди, которая мешала мне ехать, и сожалела о том, что вообще явилась на Pearl Lake Road этим вечером. Приходилось несколько раз останавливаться и катить велосипед рядом с собой, сгибаясь пополам. Отчего эта невыносимая боль? Что происходит? Как это остановить? Я больше так не могу. Трудно придумать, что может быть хуже увиденного и услышанного мною в том особняке, полном развязной пьяной молодежи, привыкшей сорить деньгами и вступать в беспорядочные половые связи. Даже после горячего душа меня не покидало ощущение, будто я по собственной воле извалялась в зловонных помоях. Негромко включив «Alice in Chains World», я легла на пол и задумалась, отчего в моей жизни в последнее время стало так много неприятного. Ведь если быть честной с самой собой, куда ни глянь, везде все идет в кривь и в кось. Чего не запланируй, на что не понадейся, а выйдет в итоге вообще не то, чего хотелось бы. И мелкие успехи не перекрывают глобальную картину. Может, дело во мне? Но что с собой сделать, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону? Сейчас мне кажется, что я предпринимаю для этого все возможное, совершаю правильные шаги к лучшей жизни и независимости, но ведь результата нет, и это начинает беспокоить. Если ты меняешься, то и мир для тебя изменится. Чаши весов обязаны уравновеситься, это закон Вселенной. Может, через несколько лет я и посмеюсь над всей этой ситуацией, удивившись, как можно было страдать из-за таких пустяков, как чье-то невнимание, временные финансовые трудности или семейные неурядицы, но сейчас мне очень и очень безрадостно. Ведь за каждым таким пустяком на самом деле затаилась проблема куда более серьезная. Во сне мне явился Гектор. Не тот, который был в реальности, а тот, которого я хотела бы знать. Мне приснилось, что я снова на Grange Pool Drive, с неподдельным трепетом наблюдаю, как победитель показывается из своего болида, снимает шлем и улыбается окружавшим его людям, в том числе и мне. Кивая, он отвечает на рукопожатие и произносит слова благодарности, позволяя пожирать глазами себя и свое великолепие. Мы едины и счастливы в этом. Для нас это высшая степень причастности к своему божеству. Долговязый, рыжий на открытом солнце и шатен в тени, с неопрятной щетиной и беспорядочными, мокрыми от пота волосами. Этот мужчина в красной форме с белым номером 85 напоминает рысь. Блестящие веселые глаза зеленовато-серого оттенка утопают в не слишком глубоких, но все же многочисленных морщинах, выдающих его возраст. Одинаково далекие от юности и зрелости. Он улыбается широкой улыбкой оскалом, при которой видны почти все зубы, крупные и белые, как у животного. Пугающее зрелище, пусть это и не клыки. Люди так не улыбаются, это просто неестественно. Но в то же время влечет. Как жаль, что сны не могут длиться вечно. Утром я обнаружила себя на полу и зареклась когда-либо еще затевать ночные философские размышления под медитативную музыку. Затекшие спина и шея болели невыносимо, приходилось передвигаться по дому, слегка согнувшись. К моему удивлению, этот яркий, насыщенный эмоциями сон достаточно быстро выветрился из памяти, не оставив и следа эйфории, которую я испытывала в процессе. Хотя, с другой стороны, это закономерно. Все самое приятное забывается первым. Зато в голове достаточно места, чтобы бережно хранить самое мерзкое, злое и мрачное, что с нами случалось. Десятки лет люди помнят, как их вырвало на уроке в школе или как машина сбила их ребенка, ни с того ни с сего вспоминая об этом перед сном или в разгар рабочего дня. Чтобы воскресить дурное, даже ассоциации не нужны. Зато надо как следует напрячься, чтобы вспомнить хорошее. За завтраком я слушала «Yes, Changes», что помогло меня расшевелить. В конечном итоге устаешь мыслить негативно, да и невозможно оставаться в пессимистичном настроении вечно. У меня, по крайней мере, не получалось, хотя впасть в апатию не составляло труда. Я все еще мысленно возвращалась ко вчерашнему вечеру, но теперь старалась извлечь оттуда какие-нибудь позитивные стороны. А младший Хартингтон оказался не таким уж плохим парнем, каким его считает весь Уотербери. Особенно на фоне соперника, тщеславного любителя женского внимания и, очевидно, завсегдатая шумных вечеринок. В общем-то, если мы еще раз встретимся с Биллом, я готова дать ему шанс, но только на дружбу. Никого не стоит подпускать слишком близко.